Каменская. Их с Зоей места были в салоне эконом-класса. Латыпов, как настоящий барин, взял себе билет в бизнес-класс, и теперь его кресло пустовало. У Насти сердце кровью обливалось, когда она смотрела, как длинноногая Зоя пытается устроить конечности в невообразимо узком пространстве между своим сиденьем и спинкой впереди стоящего кресла. «Давайте попросим бортпроводников пересадить вас на место в бизнесе», — предложила она. «Всё равно же оно оплачено. Надо было мне сразу сообразить и ещё на посадке договориться». Но Зоя отказалась пересаживаться. «Не переломлюсь. А вот жена моего сына наверняка согласилась бы. Более того, ещё и селфи сделала бы с хорошим обзором, чтобы точно было видно, что бизнес. И тут же в Инстаграме разместила бы с соответствующим комментом». «Опять жена сына. Может, перестать уже стесняться и спросить?» «Вы правы», — ответила Зоя с усмешкой. «Я благодарна ей за то, что она делает Женю счастливым, поэтому терплю молча. Но именно терплю. У нас с ней непримиримые идеологические разногласия». «В политических вопросах?» «Если бы. В политике любая позиция имеет право на существование. О ней можно спорить, не переставая уважать оппонента. А то, что делает...» Зоя запнулась на мгновение. «Что делает жена сына, это потворство саморазрушению. У меня к этому такое же отвращение, как к наркоторговле. Но она этим зарабатывает, к сожалению. И основную часть работы может выполнять удалённо, что также немаловажно для кормящей матери». «Господи, да что ж такого страшного она делает?» Включилась громкая связь, им пришлось прерваться, чтобы не перекрикивать мерное оглашение правил поведения в целях безопасности полёта и порядка использования кислородных масок. Наконец динамик щёлкнул и умолк, самолёт подрулил к взлётной полосе, бортпроводники уселись на откидные сиденья. «Так что про жену сына?» — настойчиво спросила Настя, опасаясь, что Зоя уже забыла вопрос и не собирается отвечать. «Она зарабатывает на обмане, на тупом и бессмысленном вранье. И хуже всего то, что на такое вранье есть спрос, причём очень высокий. Она — дизайнер-реквизитор для фейк-фото. Это один из множества сайтов, на которых можно заказать арендную фотосессию. И ещё делает сайты для тех, кто торгует брендовыми упаковками. Пакет от Шанель — до 350 рублей, если не тронутый. От Луи Виттона — до 550 и даже дороже. Цена зависит от размера. Если бэушные, то существенно дешевле, можно рублей за 50 приобрести. Покупаешь на сайте такой пакет, кладёшь в него 3 майки, купленные на распродаже или в секонд-хенде, и фотографируешься, типа ты только что отоварилась в Луи Виттоне и идёшь домой с покупками, счастливая и довольная. Выкладываешь фотки и собираешь лайки и завистливые комменты. Мол, с ухажёром повезло, денег на шопинг не жалеет. Ну а как иначе, ведь ты такая красавица. Самое противное, что девочки, которые видят эту фотографию, прекрасно знают, что пакеты можно купить без проблем. И сами точно так же поступают. Но в комментах никто об этом даже не заикается. То есть они приняли правила игры не жить в реальном мире, а поселиться в мире фальшивом и выдуманном, и изо всех сил делать вид, что этот выдуманный мир настоящий». Про пакеты Настя знала давно. Когда-то к ним в агентство обратилась супруга весьма состоятельного бизнесмена с требованием найти среди прислуги их огромного загородного дома того, кто ворует у неё эти пакеты. «Вернусь с шопинга, пакеты в 10-15 как минимум домой приношу», — сетовала клиентка. «Ещё раз перемерю, посмотрю, как и что с чем сочетается, а горничная потом развешивает в гардеробной. И несколько раз я замечала, что горничная ещё не убрала вещи, они так и лежат, как я их оставила. А пакетов явно меньше. Сначала решила, что показалось, но во второй раз уже прицельно пересчитала. И в третий тоже. Туфли от Джимми Чу стоят, коробка рядом валяется, а пакета нет. Но я же в чём-то эту коробку принесла? Не в руках же тащила? Платье от Лагерфельда есть, а пакет снова нет. Вы поймите, пакет всё равно выбрасывать, мне их не жалко. Но если кто-то их берёт, я должна знать, кто и зачем. Воров среди своего персонала я не потерплю». Договор заключили, хотя и долго смеялись после ухода клиентки, а пропажу пакетов разъяснили буквально за несколько часов. Тогда ещё Семён работал в агентстве, это был его заказ. Оказалось, пакеты брали двое. Один, когда их уже выносили, чтобы выбросить, поэтому пропажу хозяйка никогда не замечала. Второй подключился позже, узнав о легком способе непыльного заработка. Но первый, более проворный и предприимчивый, уже вовсю торговал упаковками с собственного сайта и делиться не захотел. Осталось только проявлять ловкость на начальных этапах, пока пакеты еще не вынесли из хозяйских покоев. Много брать нельзя. Первый, он же главный, сразу сообразит, что к чему, если пакетов станет заметно меньше. А по 2-3 штучки в самый раз. «Про пакеты я поняла», — сказала Настя. «А арендная фотосессия?» «А такая же гадость. За 4-5 тысяч рублей можно заказать себе фотосессию в любом интерьере, вплоть до средиземноморской яхты. Если еще приплатить, причем совсем немного, тебе в аренду предоставят не только якобы яхту и личный самолет, но и красивого самца с параметрами по запросу. Рост, возраст, цвет волос, тип телосложения, даже расовую принадлежность оговаривают. Самец за свой гонорар оденется, как вы захотите, или как посоветует дизайнер-реквизитор, и будет принимать красивые позы, которые свидетельствуют о том, что он от вас без ума и готов прямо сейчас сначала тащить в койку, потом жениться и отдать вам все свое состояние. Вам кажется, что это бред?» Настя покачала головой. Она знала совершенно точно, что это не бред. Приходилось сталкиваться, когда искали и анализировали информацию о фигурантах, особенно при выполнении заказов на проверку кандидатов в женихи-невесты. Но ей интересно было выслушать точку зрения Зои. У самой Насти все эти постановочные картинки вызывали только смех, но никак не отвращение или презрение. Всё не то, чем кажется. Надо просто очень хорошо, накрепко вбить этот закон себе в голову. Тогда отношение ко многим вещам станет легче и проще. «Это не бред, это реальность. Но мне кажется, что ваша реакция несколько избыточна, что ли? Цифровой мир предоставляет людям массу возможностей развлекаться, и что плохого?» Она не успела договорить, Зоя резко прервала ее. «Цифровой мир отрывает людей от реальной жизни. Живя в цифровом мире, они теряют представление о том, как устроен мир реальный. Можно до бесконечности строить из себя принцессу на горошине, которую жених катает на личном самолете в Милан за тряпками, и можно даже более или менее успешно морочить голову окружающим, выдавая себя за того, кем не являешься. Но реальная жизнь тебя все равно достанет. И что ты станешь тогда делать? Забеременеешь, и никакой цифровой гаджет за тебя ребенка не выносит. Беременность не сохранит, и когда схватки начнутся, не родит вместо тебя. Нехватку лекарств и оборудования в больнице тебе, принцесса, придется испытать на собственной шкуре, а не на любимом айпадике. И смириться с тем, что ребенок, не приведи Господи, родился с неизлечимым заболеванием, тоже придется тебе самой. И все решения в связи с этим принимать. Живя в цифровом мире, можно ничего не решать и ни за что не отвечать. Можно врать себе и другим, поливать людей грязью, хамить и оскорблять, спрятавшись за ник и аватарку с кошечкой, и точно зная, что тебе за это ничего не будет. Не придется смотреть в глаза обманутому или оболганному. Не придется рисковать реально получить в дыню. Можно не объясняться с обидчиком, а за полсекунды забанить его. Все легко и просто. Снимаются внутренние запреты и ограничения, расцветает коммуникационная распущенность, но самое главное — атрофируется способность понимать окружающий реальный мир, принимать его и адаптироваться к условиям. Цифровой мир полон соблазнов, как и мир наркотиков. Минимум усилий, максимум удовольствия. У меня нет претензий к ребенку, который предпочитает играть на компе, а не читать бумажную книгу или смотреть детский спектакль в театре. Он ребенок и более подвержен соблазну. Он ребенок, и его можно и нужно простить. Но у меня есть серьезные претензии к его родителям, которые уступили соблазну заткнуть любознательное и активное чадо компьютером и не тратить силы и время на то, чтобы разговаривать с ним, читать ему вслух или рассказывать что-то интересное. Ведь для того, чтобы стать для ребенка интереснее компьютера, нужно очень и очень постараться, нужно приложить немалые усилия. А напрягаться никто не хочет, потому что отвыкли. Компьютер давно приучил их гуглить, а не думать, копировать, а не осмысливать и запоминать. Поэтому у меня такие же серьезные претензии к жене сына. Она не ребенок, она взрослый человек, имеющий 2 детей. И она не может не понимать, в какую игру люди играют с ее помощью и чем эти игрища в конце концов закончатся. Жена сына помогает людям обманывать даже не других, а самих себя. Я уже говорила. Других не обманешь, они все такие и прекрасно знают, откуда берутся самолетики, яхточки, интерьерчики и мальчики. Девочки, которые за 5000 рублей создадут себе иллюзию и будут в этой иллюзии жить, никогда не смогут выстроить нормальных отношений ни с кем. Ни с мужчинами, ни с подругами, ни с собственными детьми. Мальчиков это тоже касается, с ними та же история. И девочку для фотосессии можно нанять любого вида и качества. Я не могу уважать человека, который сознательно строит свой, пусть небольшой, но все-таки бизнес, на чужой глупости и слабости, зная, что потребителя услуг ждет катастрофа. Для меня это все равно, что пьяного обобрать. Зоя умолкла и достала из сумки наушники. За сегодняшний день я исчерпала ресурс говорения на ближайшие 2 недели. Надеюсь, вы не обидитесь, если я помолчу. «Конечно, отдыхайте. День был непростым». Настя откинула спинку кресла и прикрыла глаза. Заказ, похоже, выполнен до конца. Хотя, если настырный Латыпов сумеет завтра разговорить Константина Веденеева, и тот расскажет ему про визит Лианы Гнездиловой, то все может обернуться продолжением банкета. Очень похоже, что у Константина с этой Лианой случился роман. Лиана — замужняя дама, супруга старшего сына судьи Гнездилова. Посему понятно, что отношения скрываются. Не только от посторонних, но и от родного отца, единственного близкого человека. Может ли Лиана быть причиной того, что Константин отказался от экранизации? Повесть прочитана, она понравилась, по ней хотят снять сериал, и негативный отзыв отца, данный много лет назад, уже может быть отодвинут на задний план. Если стесняешься неудачного текста, продай права и попроси не указывать в титрах литературную основу, это же элементарно. Но ведь и на это предложение Веденеев твердо ответил отказом. Выходит, теперь дело не в критических высказываниях отца. А в чем тогда? Может, и в самом деле? В Лиане? Настя вздрогнула, услышав: «Уважаемые пассажиры, наш самолет совершил посадку в московском аэропорту Домодедово имени Михаила Васильевича Ломоносова». Оказывается, она задремала и не заметила. Домодедово имени Ломоносова. В совокупности с гневной речью Зои о фотофейках и пакетах эти слова только усиливали ощущение бредовости и безумия окружающего мира. Может, ей, Анастасии Каменской, тоже пора уйти во внутреннюю эмиграцию. Мир никогда не станет окончательно безумным, если сохранить разумность и нормальность хотя бы в своем крошечном личном мирке.